Клятва хвоста не так уж много значила против клятвы великокняжеского стольника. Максим, уже приготовившийся к тому, что его объявят победителем, теперь даже немного растерялся. Великий князь, жестом приказав Игнатию замолчать, громко объявил: «На поле ты победитель, Максим Данилович, Бог на твоей стороне. Но ведь тут решалось дело только о Смарагде. Однако я не могу снять с тебя обвинения в дерзости и недостойном поведении в Литве». И вдруг случилось неожиданное. Любаша, позабыв о всякой осторожности, презрев обычаи и запреты, выскочила из повозки и побежала прямо через поле к Максиму. Лиза кинулась вслед за ней и закричала: «Любаша, остановись! Не теряй разум!» Родион, все еще державший хвоста, быстро повернул голову и встретился глазами с Лизой. Любаша подбежала к Максиму и, крепко схватив его за руку, обратилась к великому князю. «Господине, разве мой муж не доказал свою полную правоту в этом поединке? Даже несмотря на коварство врага, припрятавшего нож, Максим вышел победителем. Значит, Господь во всем на его стороне, во всем!» Десятки изумленных взоров были устремлены на княгиню Раздольскую. Горящие от волнения глаза и лихорадочный румянец на щеках делали Любашу еще привлекательней. Сам Иван Васильевич, несмотря на преклонный возраст, невольно удивился ее красоте и смелости. Повернувшись к князю Василию Холмскому, жениху его любимой дочери Феодосии, он сказал наставительным тоном: «Вот так, Василий Данилович, супругам надлежит любить и защищать друг друга». Максим и Любаша уже решили было, что победа на их стороне, как вдруг Игнатий в отчаянной попытке спасти свою жизнь закричал: «Великий государь, и все-таки они лгут, а я говорю правду». И он стал неистово креститься. В глазах Ивана Васильевича появилось беспокойство. Он словно ждал некоего знака свыше, который положил бы конец его колебаниям. И вдруг совсем рядом раздался громкий голос, принадлежавший, несомненно, человеку, привыкшему повелевать: «Не смей божиться, клятва преступник! Я вижу тебя насквозь!» Словно из-под земли возник перед Игнатием высокий сухощавый монах с посохом в руке. На его лице, обрамленном сидеющей бородой, горели пронзительные и по-молодому ясные глаза. При его появлении все разом смолкли, и даже сам великий князь как будто оробел. Могущество пастыря было духовного свойства и действовало на всех неотразимо. Это был неутомимый подвижник, основатель Волоколамского монастыря, защитник нравственных устоев, ценитель великого иконописца Андрея Рублева и вместе с тем ярый противник духовного свободомыслия, преследователь еретиков Иосиф Волоцкий. Когда-то он звался Иваном Саниным, и, явившись 19-летним юношей в Боровский монастырь, где игуменом был страшный старец Пафнутий, в первый же день принял постриг, получив имя Иосифа. Пафнутий имел непостижимый дар по лицу человека угадывать ложь и дурную страсть. Иосиф отчасти перенял у своего учителя этот дар. Знаменитый игумен пришел к месту поединка в сопровождении отца Афанасия, который и уговорил пастыря защитить оклеветанного племянника и его жену. Увидев перед собой двух священников, Игнатий сразу сник и, боясь смотреть в глаза Иосифу Волоцкому, закрыл лицо руками. Тогда пастырь перевел свой тяжелый взгляд на стоявших рядом Любашу и Максима. Любаша понимала, что надо бы опустить глаза, низко склониться, а потом и вовсе исчезнуть, но ничего не могла с собой поделать. Стояла и смотрела прямо в суровые очи священника. И вдруг игумен жестом поманил к себе князя и княгиню Раздольских. Они подошли, а он произнес внушительным голосом: «Максим, отпускаю тебе прежние грехи ради твоего нынешнего духовного возвышения. Прилепившись к чистой душе, ты и сам стал чистым». Пастырь осенил Любашу и Максима крестным знамением, и они, склонившись, поцеловали ему руку. Затем он приблизился к великому князю, благословил его, а уж потом повернулся и медленно пошел прочь.